Глава третья. Роман. Завтра утром личные дела всех причастных должны лежать у меня на столе. Программиста этого в отдел к Медведеву. Пусть опера организует доставку, как полагается, чтобы у парня не возникло сомнений, на какое дерьмо он нарвался. Препарат принадлежит Авдеевой, Роман Давидович, блондинке из юридического, поправил Веня, личный помощник. «Меня интересует только тот, кто закинул его в бокал», — отрезал я. «Понял. Правда, без заявления пострадавшей и освидетельствований врача его вряд ли надолго задержат». «Моего слова будет достаточно», — холодно уверил я. «На девочку не стоит рассчитывать. Она не станет засаживать коллег. Сломается при первом же допросе». Бросила взгляд на свернувшуюся фигуру в углу салона, укрытую моим пиджаком. Не было никакой необходимости ближе знакомиться с Надеждой Сергеевной, чтобы понимать ее дальнейшие действия. Открытая как книга, она с первых секунд дала мне понять, что из себя представляет. И дело не в страхе или мягкости характера. Девушка просто не захочет мусолить эту унизительную историю. «Позаботься о гостях. Завершение вечера пройдет без моего участия. На завтра организуй обед в элитном заведении и будь готов к заключению сделки», — отдал я последнее указание. «Хорошо, Роман Давидович, все сделаю». Сбросив звонок, я хмуро посмотрел в окно и обвел пальцами короткую бороду. Роллс-Ройс катил по ночному городу в направлении моего дома. Я забирал девочку как добычу в волчье логово, оправдывая это тем, что уже взял на себя ответственность. Переступил черту в тот момент, когда решил, что больница для нее далеко не лучшая и бессмысленная альтернатива. Терапевт уверил, что организм быстро переработает ту дозу, которую несчастный подсыпали в бокал. Даже если промыть желудок и сделать капельницу, окончательно полегчает ей только к утру, так как эта дрянь надежно всасывается в кровь через желудок. Проще было дать девчонке необходимую разрядку и уберечь от внимания лишних зрителей. На коленях лежало личное дело, которое я успел поверхностно изучить. Аверина Надежда Сергеевна, младший секретарь, устроилась в компанию год назад. Косяков не отмечено, не замужем, детей нет, возраст — 24 года. Вновь сосредоточил внимание на спящей девушке. Протянул руку, убрал темные локоны с миловидного лица. Длинные ресницы, маленькие пухлые губы, вздернутый нос. Она выглядела значительно моложе указанного возраста вкупе с миниатюрной фигурой. Вздумал же один ублюдок поиздеваться над этим мотыльком. На самом деле, вопиющий случай в компании, который может нанести серьезный вред репутации. Я оказался втянут в это не меньше других. Подчиненная с нежным именем Надя приоткрыла губы и издала тихий стон. Этот звук тут же откликнулся во мне беспокойством. От боли? Ее тугая промежность слишком поздно навела на мысль, что она может быть девственницей. Это все усугубляло. И то, что крови на половых губах и члене я не увидел, еще ни о чем не говорила. «Радов, твою мать! Во что ты вляпался?» Годами соблюдая границы и принципы на рабочем месте, все послал к чертям за один вечер наедине с девицей. Надо отдать должное, очень соблазнительный, и такую ситуацию нарочно не придумаешь. Я оказался не готов к тому, что она проявит инициативу под воздействием препарата. Все зашло слишком далеко. Не исключено, что я собственными руками подвел себя под статью о домогательстве. Автомобиль плавно проехал через скованные ворота большой территории и вскоре притормозил у крыльца с мраморными ступенями. Водитель открыл дверь с моей стороны. Притянув к себе ценную ношу, я вынес ее на руках из салона и уверенно зашагал к парадному входу. «Так какой план, Рома?» «Нет, я не собирался развязывать себе руки. Только проконтролировать, что девчонке не станет хуже». Ее состояние настораживало. Она так крепко спала, что даже не шелохнулась, пока я снимал с нее одежду, и глаз не открыла, когда погрузил в теплую ванну. С его губ срывались лишь тихие вздохи. Закатав рукава рубашки, я тщательно обмыл стройное тело гости, стараясь не увлекаться, но невольно отмечая взглядом узкую талию, широкие бедра и небольшую, но упругую грудь. Уложив девушку в кровать, укрыл ее и некоторое время прислушивался к дыханию. Она спокойно спала. Я решил, что могу отлучиться. В двухэтажном доме с роскошной мансардой царил идеальный порядок и почти стерильная чистота, будто здесь никто не жил. Впрочем, так и было. Ведь я приезжал домой лишь для того, чтобы переночевать и переодеться. Спустившись на первый этаж, я поужинал тем, чем оставил повар, и сразу вернулся в спальню. Раздевшись, принял душ, а после без предрассудков лег в постель рядом со своей гостьей. Она лежала в том же положении. Но когда хотел поправить одеяло на ее обнаженном теле, вдруг ожила, повернулась и прильнула к моей груди. «Спасибо», — произнесла едва слышно, почти шепотом. Замер. «Какая же ты, Надежда Сергеевна, миниатюрная и хрупкая в сравнении со мной. Спи». Легонько проведя по ее волосам, я потянулся выключить лампу, но остановился. Девчонка прижалась ко мне теснее, что-то невнятно замычав. «Блядь». Она начала извиваться и хмуриться, будто ее снова пробирало возбуждение. Я напрасно решил, что все позади. Некоторое время в сомнениях наблюдал за подчиненной. Затем ладонью провел по ее спине, спустившись к пояснице, следом к ягодицам, и пальцами скользнул вниз по ложбинке к половым губам. Мокрая, горячая, мокрая, обнаженная рядом со мной. Надя издала стон и перекатилась на спину. Шш. Я огладил ее грудь, задевая твердые соски. Член неизбежно заныл от возбуждения. Мне уже будто самому башку снесло от афродизиаков. Стиснув зубы, я откинул с девушки одеяло и навис над ней. Стройные ножки податливо раздвинулись от прикосновения моих пальцев к влажным складочкам. «Ты же не собираешься снова трахать ее, когда она фактически спит?» «Пожалуйста», — вдруг жалобно выдохнула девчонка, слепо коснувшись ладонями моей груди. «Хорошо, сейчас тебе полегчает». Кожа Нади покрылась мурашками, глаза по-прежнему не открывались. Поэтому она не видела, как я переместился ниже, и моя голова оказалась между ее ног. Блестящие складочки в свете лампы манили. Разведя бедра девушки шире, я уверенно наклонился и накрыл ртом промежность. Она тут же дернулась, всхлипнула, заметалась. Однако я не прерывался. Крепко держа ее ноги, был полностью поглощен процессом. Всасывал половые губы, ласкал их языком, углублялся в нежный вход. Сладкая, вкусная, сочная, как роза после дождя. Девчонка дышала все громче, постановала и вскоре начала вздрагивать от оргазма. Некоторое время я из-под лобья смотрел на ее лицо, поглаживая пальцами пульсирующую плоть. В какой-то момент сел между разведенных ног подчиненный, обхватил член рукой и начал ритмично водить по нему. Темным взглядом, изучая обнаженное тело на простынях, я двигал ладонью все быстрее, начиная рвано дышать. В конце концов вжался членом в половые губы, сделал несколько движений вдоль, и сперма оросила гладкий живот. Вот так. Теперь со сном проблем не будет. Надя. Из безмятежного, уютного, теплого сна меня беспощадно вытянул незнакомый навязчивый звук. Лениво приоткрыв глаза, я моргнула и нахмурилась, уставившись на стену из темного стекла, за которым виднелся идеально ровный ряд дорогих мужских рубашек и полки с одеждой. Зажмурилась, уже чувствуя, как в груди нарастает гулкий стук сердца. Снова распахнула веки, но вместо стен своей комнаты с дешевыми обоями опять увидела дорогой интерьер чужой спальни. Шорох позади заставил резко окаменеть. Кровать, на которой я лежала боком, укрытая теплым одеялом, покачнулась от движения чего-то тяжелого, и тело будто кипятком ошпарило, Мелодия будильника оборвалась. Сразу за этим я услышала сонный мужской вздох и не удержалась. На секунду повернула голову, успев разглядеть широкую голую спину с раскатом мышц, а еще затылок с пепельными короткостриженными волосами. Господи, Боже мой! Холодный пот выступил на коже. Я напряглась с такой силой, что мышцы начало сводить до судорог. Между тем мужчина поднялся с кровати и, кажется, начал ее обходить. Мои глаза тут же захлопнулись, а легкие свело от страха сделать малейший вдох. «Мамочки!» Он остановился прямо рядом со мной. Обоняние четко уловило след мужского парфюма. А через секунду к моей щеке прикоснулись теплые пальцы. Волоски на теле встали дыбом. Я не знаю, как мне удавалось дальше притворяться спящей. И это при том, что я немного дернулась в момент касания. К счастью, оно скоро прекратилось. Странно. Роман Давидович будто проверял у меня температуру. Казалось, он все понял и сейчас прикажет мне вставать. Но нет. Его шаги начали куда-то отдаляться. Затем послышалось, что открылась дверь, а через несколько мгновений зашумела вода. Заставив себя открыть глаза, я нервно выдохнула, уверившись, что мужчины нет в спальне. Приподнялась, испуганно огляделась в незнакомой обстановке и остановила взгляд на одеяле. «Боже!» — всхлипнула в ужасе, подняв его. «Я была голой, абсолютно, в постели генерального директора». Зажав рот ладонью, я дала себе несколько секунд пережить ударную волну стресса. Затем в голове будто щелкнуло. Откинув одеяло, я вскочила с кровати, прикрываясь руками и игнорируя неприятный прилив крови в голове. Глаза принялись лихорадочно искать одежду, и, к счастью, я быстро ее нашла. Аккуратно сложенную на низкой тумбочке рубашку, испорченную юбку и нижнее белье. Рядом на полу также стояли мои туфли. От дрожи в конечностях я одевалась очень неуклюже. Натянула белье, накинула рубашку и наспех надела юбку. Дальше, не теряя ни секундочки, схватила туфли и кинулась к той двери, за которой было тихо. Ручка поддалась. Бросив взгляд на дверь ванной, я бесшумно покинула спальню, горячо надеясь, что мой побег обнаружат не скоро. Оказавшись в длинном коридоре с высокими потолками, потеряла некоторое время, выбирая направление. В конце концов пошла наугад, застегивая пуговицы рубашки и удерживая туфли под мышкой. Вскоре показалась лестница, к которой я практически прибежала. Растрепанные волнистые волосы, доходившие мне до талии, то и дело лезли в глаза. Озираясь, я опустилась вниз по ступеням, перемещаясь в большой холл со светлой мебелью, и довольно успешно сориентировалась, где прихожая. Честно говоря, находилась в такой панике, что готова была выбежать на улицу прямо так. Но в последний момент возле входной двери на скамейке, обитой белой кожей, узнала свое пальто и сумочку, и очки. Просто чудо какое-то. Боязливо оглядываясь, я быстренько надела очки, обулась и накинула пальто. Выпорхнув за дверь, растерянно притормозила на крыльце, обводя глазами огромную ухоженную территорию. Ворота находились в метрах 100 от дома. Прикусив губу, я решительно направилась к ним по извилистой асфальтированной дороге, вдоль которой были красиво высажены ели. Точнее, фактически бежала, насколько позволяли каблуки. Холодный осенний воздух царапал легкие. В горле пересохло. Я быстро начала задыхаться, но не сбавляла темп. Лишь когда увидела, что из темного строения рядом с воротами вышел молодой взбитый мужчина в деловом костюме, начала замедляться. Сцепив руки спереди, он внимательно наблюдал, как я приближаюсь, не сводя с него настороженного взгляда. «Доброе утро!» — учтиво воскликнул незнакомец, когда между нами оставались считанные шаги. «Здравствуйте!» — промямлила в ответ, прижав к себе сумочку. Взгляд вдруг уловил движение в окне на первом этаже двухэтажного поста охраны. Оттуда на меня смотрели еще двое мужчин. «А можно мне выйти?» — попросила я, нерешительно указав на ворота. Светловолосый мужчина с пронзительными светлыми глазами оглядел меня с головы до ног, заставляя разволноваться до невозможности. Затем вдруг сдвинулся с места, с невозмутимым лицом прошел к железной двери слева от ворот и распахнул ее. «Прошу». Он сделал пригласительный жест рукой. Я неуверенно застучала каблучками, все еще недоверчиво поглядывая на охранника. «Спасибо», — обронила, выходя на улицу. «Всего доброго». Мужчина закрыл дверь, а я повесила сумку на плечо и зашагала прочь по тротуару. Неважно куда, лишь бы скорее убраться. Только миновав высокий каменный забор, перешла на бег и не останавливалась, пока не свернула за угол частного сектора с элитными домами, будто за мной могли погнаться в любой момент. Оказавшись у большого дерева, я позволила себе остановиться и отдышаться. Из груди вырвался всхлип, глаза наполнились слезами. Зажав губы и отвернувшись от проехавшей мимо машины, я сделала несколько глубоких вдохов. «Успокойся, не сейчас, Надя. Дыши и ни о чем не думай». Сглотнув тяжелый ком в горле, я продолжила идти в неизвестном направлении, пока не достигла местного супермаркета. Там, затерявшись между рядами, вызвала такси на почти севшем телефоне и не выходила на улицу, пока не приехала машина. Чем дальше такси увозило меня от этого частного сектора, тем меньше адреналин волновал нервную систему. Но морально мне не становилось легче. Почти всю дорогу я смотрела в пространство, прокручивая в голове то, что вчера со мной произошло. То, что четко отложилось в памяти. Бокал шампанского из рук Светланы, странные ощущения, которые быстро нарастали в теле, как генеральный директор застал меня в туалете, а потом отвел в свой кабинет, и там... Ох, Матерь Божья! Воспоминания жалили без пощады. Прислонившись к стеклу, я принялась массировать виски, будто это могло помочь вытравить их. А как я просила Романа Давидовича о продолжении? Я, самого Радова, ластилась к нему, будто голодная кошка или потаскуха какая-то. Поэтому я оказалась у него дома, напросилась, вымолила. Другого правдоподобного объяснения просто не приходило в голову. Сегодня я словно протрезвела и собирала воспоминания по осколкам. Часы показывали начало 9 утра, когда я вышла из такси и поплелась к своему подъезду. Я опоздала на работу, туда, куда больше не собиралась возвращаться никогда и ни за что.